Глава 7. После чудесной прогулки с Гордоном, Лорея всматривалась в окно, отмечая чудесный закат. Солнце радовало цветами, накладывающимися друг на друга. Розовый, оранжевый и бордовый. Краски смешивались, превращаясь в чудесную картину заката. А еще недавно лил проливной дождь, после которого сочная радуга озарила небо. Лорея с огромными глазами любовалась, прогуливаясь вместе с Брэдденом, наслаждаясь местными красотами. Эти несколько часов были счастьем для нее. Боль внезапно разрушила магию красоты. Лорея вскрикнула, ощущая боль от нити цветка, разрывающих кожу. Девушка поспешно стянула рукав, уставившись на кровавый рисунок на своей руке. Метка сигнализировала о наступающем убийстве. «Я не должна», — подумала девушка и поспешила к корзинке, которую оставил Брэдден на подоконнике в ее номере. Небольшом, но уютном, вызывающем восторг. Номер представлял собой крохотную комнату, где имелось все необходимое. Диван, стол и открытый французский балкон, с которого открывалась невероятная картина на лес и горы. Черные ягоды в руке манили. Если попробует, то сможет игнорировать метку, и это будет верным решением. Часы на стене показывали без четверти 9. Лорея сглотнула, а потом поспешно вышла на улицу, прикрывая дверь. Она надеялась, что девушка-лисица еще не ушла из кафе, и она сможет предупредить ее. Бежала так быстро, как никогда. Во рту появился металлический привкус. И как бы ни сдавливал своими нитями цветок, Лорея верила, что успеет. Она должна. У нее в запасе полчаса. Оказавшись в кафе, волчица устремила взор на стойку. За ней стояла тучная женщина в длинном фартуке черного цвета. Она вытирала кружки белоснежным вафельным полотенцем и ставила на полку. Заметив посетительницу, женщина выдавила улыбку и вежливо спросила. «Вы что-то хотели?» «Да». Тяжело выдавила Лорея, ощущая боль в груди. «Мне нужно переговорить с девушкой». «С какой?» – уточнила женщина. «Ну...» Лорея облизнула обветренные сухие губы. «С рыжими волосами. Она обслуживала нас сегодня». «Оливия?» Протянула старая лисица, глазами изучающей, следуя странную незнакомку. Хозяйка кафе недавно вернулась с рынка, где закупала продукты, но знала, что дочь сдала 3 спальни новым гостям. Влюбленной паре медведей, сыну Альфы, белых волков и человеческой девушки. Вероятно, это она и есть. «Не знаю. Наверное. С огненными волосами только она. Но Оливия ушла». «Ушла?» – с паникой переспросила девушка. «Да, ушла. Дочка обычно работает в это время, но сегодня отпросилась». «Хорошо», – прошептала Лорея, вдыхая аромат своей крови, выступившей от разрывающих нитей. Цветок обжигал, разрастаясь все больше и больше, давая понять, что беда случилась или происходит в этот момент. Глянув на настенные круглые часы, девушка поняла, что у нее еще 15 минут. Есть время. Оливия жива. Только вот ужасное предчувствие сжимало сердце, причиняя адскую боль. Лорея медленно побрела к двери, когда услышала взволнованный голос женщины. «Я видела, как она направилась в беседку для влюбленных». «В беседку?» – переспросила Лорея, обернувшись. «Да». Тут женщина вытянула руку и устремила ее к окну, поспешно добавляя. «Прямо, а потом вдоль горы, там лес. Немного пройдете и упретесь в беседку». «Спасибо», – с облегчением прошептала Лорея. В груди появился лучик надежды. «Вы скажите, что я зову ее». «Очень», – со страхом прошептала женщина, рукой сдавив левую грудь. «Пусть вернется». «Я передам», – прошептала Лорея и поспешила к двери, сорвавшись на бег, стоило оказаться на улице. Дождь бусинами бил в лицо. Именно в этом удивительном горном месте погода менялась за мгновение, удивляя то солнечной, то безжалостными ливнями. Лорея полностью промокла, что ее абсолютно не волновало. В скором времени показался лес. Девушка вздохнула, пока не почувствовала запах крови. Неосознанно она подняла руку и посмотрела на часики. Осталось 5 минут. И во сне Оливия была невредима до этого времени. Медленно Лорея приблизилась к беседке и застыла, понимая, что девушка уже мертва. Она не слышала ее сердцебиения, только вдыхала запах застывшей крови. «Но как же так? Ее видение!» Качнув головой, Лорея вошла внутрь и ахнула, тут же закрыв рот ладонью. Рыжеволосая красавица лежала лицом вниз, но, отмечая кровавую лужу и лохмотья одежды, можно было точно предположить, что ее разорвали. Ощущая головокружение, Лорея присела на корточки и закрыла ладонями уши. Не хотела слушать. Цветок шептал, предупреждал, сводя с ума. Выдав стон, Лорея прокусила губу до крови и хрипло просипела. Я хотела помочь. Внезапно тело бросило в холод. Цветок принял смерть той, которую хотел спасти, тут же яростно убирая нити, причиняя боль. Лорея была готова. К этому она всегда была готова, ведь тогда метка уйдет. Уйдет, но не навсегда. Обычно на месяц, позволял ей спокойно жить. Но не в этот раз. Все не так в этот раз, иначе... Безжалостный белый волк не знает меры. И тогда, с той девочкой. Он ведь ее растерзал. Получается, убийца всегда рядом в стае белых волков, а сейчас не знает меры. Неужели цветок так повлиял? Что ты здесь делаешь? Яростный тон мужчины заставил вздрогнуть. Лорея медленно обернулась, чтобы встретиться с прожигающим взглядом Дерека Берка. Он стоял позади, закрывая своим огромным телом весь проход. «Как он сюда попал? Ведь из-за дождя проезд закрыт!» Подумала девушка, кое-как поднимаясь на ноги. «Я искала Оливию». Вкрадчивые слова прозвучали приглушенно. «Зачем?» «Хотела переговорить с ней». Отмахнулась девушка, надеясь, что больше вопросов не будет. Рядом с этим оборотнем она ощущала себя беспомощной. Цветок замолкал, как и сейчас. Ей нужно немедленно скрыться, уйти как можно скорее. Лорея сглотнула и сделала шаг вперед, но не смогла выйти. Следер не сдвинулся с места, продолжая закрывать проход. Притом он смотрел на девушку, безжалостно прожигая ее взглядом, чего не скрывал. Лорее казалось, что Дерек гипнотизировал, словно заглядывал в душу перед тем, как уничтожить. Лишь это приходило на ум. Понимая, что в ловушке, девушка проговорила. «Можно выйти? Меня тошнит». На сочувствие она не рассчитывала, но не толкать же опасного следера. Вдруг получится, и он отпустит ее. Лишь одно пугало. Оборотень слышал ее слова над телом жертвы. Она не сомневалась. Но почему не спросил? Или знал, что она не виновата? «Не покидай территорию. Как только отправлю тело, у меня будет к тебе пара вопросов». «Я могу сейчас ответить», — выдохнула девушка, округляя глаза. Не хотелось ей с ним встречаться в маленькой комнатушке, из которой будет невозможно сбежать. Хотя о чем она? Даже в лесу следер настигнет любого, тем более слабую недоволчицу. Оставалось лишь кивнуть, ожидая, когда мужчина сдвинется. Но этого не происходило, что с каждой секунды все больше угнетало Лорею. Она ждала, пока не заметила, как мужчина сдвинулся, оставляя небольшой проход. Он давал ей пройти. Обрадовавшись, девушка поспешно направилась мимо следера. Она почти прошла, когда ощутила стальную хватку на запястье. Мужчина остановил своим внезапным прикосновением. «Тебе от меня не скрыться. Не пытайся сбежать». Грубо процедил он, давая понять, что все контролирует, и начеку. Закрыв глаза, Лорея всеми силами заставила себя стоять ровно и ни в коем случае не обернуться. «Нельзя». От обжигающего прикосновения все тело внезапно вспыхнуло, при этом испытывая странные эмоции. «А если она посмотрит ему в глаза?» На миг появилась мысль, что Следор обладает тайной силой, способной влиять на оборотней помимо силы Альфы. Но там совсем другое. Давление. Здесь необъяснимое. «Вы меня подозреваете?» Вдруг спросила она, желая знать точно. «А следует?» Нагло уточнил мужчина и ослабил хватку, чем воспользовалась Лорея, поспешно дернув руку и двинувшись по тропинке. Ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда. Мысли не давали покоя. Девушка то и дело оглядывалась, задумываясь о том, что подозревает Следор. «А если ее?» Но ведь она пришла совсем недавно, а точнее поздно. Поздно для той, кого могла спасти. Жестокая реальность до сих пор не укладывалась в голове. Почему убийство случилось раньше? Свернув к дому, Лорей наткнулась глазами на Брэдена. Он стоял у дерева и общался с девушкой. Белая волчица с темно-зелеными глазами, длинными светлыми волосами, спадающими волнистыми локонами по стройной спине и родинкой на щеке, выглядела нежно в белоснежном сарафане. Чем ближе к ней, тем становилось очевиднее, что она испытывает сексуальное влечение к мужчине, как и он. И еще стало понятно, что они провели время вместе. Скрыть данный факт они не считали нужным. Хотя от кого? Она никто для Брэдена. И к тому же ее считали человеком, который не должен улавливать подобные запахи. Заметив встревоженную Лорею, Брэден махнул рукой своей счастливой спутнице, прощаясь своим жестом, и поспешил навстречу. Оказавшись рядом, он ухватил за плечи девушку и произнес: «На тебе лица нет? Что случилось?» Вопрос смутил. Неужели Брэден так хорошо ее видит? «Девушка, что обслуживала нас утром в кафе, мертва. Ее убили». «Убили? Где? Когда?» «Да, там». Лорея указала рукой в сторону. «В беседке влюбленных». «Я знаю, где это. Нужно вызвать...» «Следор уже там», — тихо ответила девушка на будущий вопрос. «Дерек Берг?» «Именно». «Но как? Проезд закрыли». «Я не знаю». В глазах мужчины появилось тепло. Он, понимающе кивнул и, показав в сторону гостиницы, сказал: «Лорея, тебе нужно отдохнуть, а я схожу в беседку». «Но...» «Никаких «но». Пойдем, милая», — произнес он и, перехватив Лорею за локоть, направился в сторону гостиницы. Звездная ночь не радовала. Лорея медленно направлялась к кровати. Брэден так и не пришел, как, впрочем, и Следор. Она села на кровать и обняла себя за ноги, прижимая к груди. «Почему так долго? Что случилось?» Накрывшись одеялом, девушка прислушалась к звукам. Тишина. Словно все исчезли из этого невероятно красивого места. Но как иначе, когда случилась такая беда? Закрыла глаза и попыталась уснуть. В какой-то момент сердце стало биться так сильно, что девушка схватилась за грудь, желая успокоиться. Послышались шаги. Четкие и размашистые. По коридору кто-то двигался. Все тело сжалось от предвкушения. Именно в этот момент Лорея поняла, кто идет к ней. Следор. Она рефлекторно натянула одеяло и закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Как же ее пугало свое состояние! Послышался писк, и дверь открылась. В комнату вошел Следер. В его руках находилась карта-ключ от номера. В темной комнате повисла напряженная тишина. Мужчина смотрел на девушку, которая забыла, как дышать, ощущая его испепеляющий взгляд. «Почему у вас ключи от моего номера?» «Я тебя отвезу домой». «Вы?» «Да, собирайся». «Где Брэдден?» «Он повез мать убитой девушки в больницу. Там ей помогут». «Я могу подождать его». Мужчина не ответил. Он продолжал обжигать, а потом произнес. «У тебя 5 минут. Буду ждать на улице». «Но я...» «Лорея, если ты не спустишься через 5 минут, я вернусь за тобой». Не сказал, а отрезал Следер. Слова прозвучали приговором. Девушке оставалось наблюдать, как мужчина исчезает в коридоре, прикрывая дверь. Поднявшись на ноги, Лорея огляделась по сторонам. Минута ей понадобилась на то, чтобы взять себя в руки и не паниковать о том, что будет в пути со Следером. Столько часов! Хуже быть не могло. Чтобы как-то отвлечься от пугающих дум, девушка заправила кровать и направилась к выходу. Заприметив черный внедорожник у крыльца с ночной фиалкой, ползущей по прутьям, Лорея на секунду задержалась, втягивая невероятный запах полной грудью. Она всматривалась в красивые ночные пейзажи, понимая, что больше не увидит ничего подобного. Растущая луна и звездное небо накрывали горы, создавая живописную картину. Вздохнув, девушка поспешила сесть на заднее сиденье. Все подальше от Следера, чтобы не видеть его. Но стоило захлопнуть дверцу, она почувствовала жар по всему телу. Подняла глаза и встретилась с пристальным вниманием оборотня, наблюдавшего за ней в зеркало. «Готова?» Протянул он задумчиво. «Да». Девушка замялась и вдруг прошептала. «А здесь поблизости есть автобусная станция? Мне бы туда». «Решила удрать?» Поинтересовался мужчина, подняв бровь, выезжая с парковки. «Я хочу к себе домой». «И где твой дом находится?» «Подальше от оборотней». Смело выдохнула Лорея, вглядываясь в глаза мужчины. Дерек не отводил взгляда. Затем как-то зло усмехнулся и произнес. «Уверена в этом?» «Уверена», — ответила девушка и отвернулась. Ехали не спеша. Машину то и дело заносило в стороны на горных поворотах, но оборотень уверенно двигался дальше. В отличие от Лореи, дрожащей как осиновый лист на ветру, на лице мужчины ни один мускул не дрогнул. Стоило выехать на прямую дорогу, девушка не удержалась от замечания. «Как страшно!» «Страшно будет оставаться на остановке, если у тебя нет проездной карты». «Я потеряла все документы». «На имя Лорея Кирни я не нашел ни одного документа». «Как объяснишь?» Лорея замолчала. Стало не по себе. «Что теперь говорить?» «У меня были документы. Только вот их украли вместе с вещами». «Пусть так. Но на данный момент тебе нужно их восстановить». «Да, я восстановлю. Как только попаду в Ноэль». «Ноэль?» Мужчина хищно оскалился. «Дыра, в которой опасно оставаться дома, не то что ходить по улицам и тем более работать. И что там собирается делать девочка, не способная постоять за себя?» «Я справлюсь». «Справишься?» Мужчина качнул головой и произнес. «И как именно? Как тогда на озере или вчера с Алланом?» «Люди не оборотни». «Они еще хуже». Почти с яростью процедил мужчина. «Поверь, я знаю, жил с ними. Не стоит кидаться в крайности». «С людьми Или охотниками? Люди считают охотников спасителями. Я тоже человек. Ты? Мужчина обернулся на секунду, а затем резко ударил по тормозам, останавливая внедорожник. От резкого торможения девушка полетела вперед, но удачно схватилась за спинку кресла, возвращаясь на место. Удивление на ее лице сменилось страхом. Но не внезапная остановка ее пугала, а выражение лица мужчины, который вышел из машины и направился к ней. Распахнув дверцу салона, Дерек сел рядом с девушкой, оборачиваясь к ней. Отмечая, как горят глаза мужчины, Лорея вскрикнула и поспешно рванула к ручке, чтобы вырваться на улицу. Но попытка побега оборвалась. Мужчина перехватил девушку и развернул к себе, перехватывая двумя пальцами за подбородок. «Следора не может тянуть к человеческой девушке. А меня к тебе тянет с невероятной силой. Да так, что это притяжение сводит с ума, разрывая на части». «Ты ошибаешься», – сдавленно прошептала Лорея, пытаясь вырваться, что было бесполезно. «Давай проверим, русалка». Хрипло произнес он и подался вперед, накрывая сладкие губы девушки в дерзком стихийном поцелуе.